«Есть и такие?» — спросил Вильгельм. «Есть и такие. Я оставлю вас в известность о том, что по существу недостаточно известные мне самому, по крайней мере, недостаточно для обоснованного обвинения. Однако, учитывая, что вы ведете в аббатстве следствие, полагаю, что обязан сообщить вам и это. Поэтому скажу, что имеются причины подозревать, не только подозревать, поймите меня правильно, кое о чем я слышал, кое о чем догадываюсь, но доказательств нет, что какой-то довольно темный период пережил наш келарь, появившийся в монастыре несколько лет назад, как раз после разгона миноритов». «Келарь? Ремигий Варагинский дольчинянин? Он мне показался тишайшим созданием, и во всяком случае он, кажется, интересуется Мадонной бедностью меньше всего на свете». «К сожалению, я не знаю о нем почти ничего. Он нам очень полезен. Его рачительности все аббатство не перестает изумляться. Я заговорил о нем только, чтобы показать, до чего легко могут обнаружиться связи между братом и полубратом». «И снова, к величайшему сожалению, ваша милость не совсем права, если мне будет позволено употребить такую формулировку», — возразил на это Вильгельм. «Мы ведь говорили о дольчинианах, а не о полубратьях. О последних же можно было бы много что сказать, хотя следовало бы в каждом случае особо уточнить, какая, собственно, из ветвей имеется в виду, так как они весьма неоднородны. Но только одного невозможно сказать ни о ком из них, что они кровожадны. Самое большое, в чем их можно упрекнуть, это в том, что они, не разобравшись, начали проводить в жизнь те самые заветы, которые проповедовались спиритуалами с великой сдержанностью и с великой и истинной любовью к Господу. И в этом я готов согласиться с вами, что черта, отделяющая тех от этих, почти неразличима». «Однако все полубратья еретики!» — сердито перебил аббат. «Они не удовлетворяются доказыванием бедности Христа и его апостолов. Я и эту их позицию не разделяю, но ее хотя бы можно было бы использовать против авиньонских спесивцев. Это бы еще куда ни шло, но полубратья извлекают из своих убеждений такой практический силлогизм, который представляет им право бунтовать, жечь и грабить, нарушать всякие приличия». «Какие именно полубратья?» «Все, любые, какие есть. Вы же знаете, что они покрыли себя позором неописуемых преступлений, не признают брачного союза, отрицают ад, грешат содомией и сближаются с богомильской ересью как булгарского, так и драгунского толков». «Умоляю вас, — проговорил в ответ Вильгельм, — не надо путать противоположные понятия. Из ваших слов выходит, что полубратья, патарены и вальденцы вместе с катарами в таких же разновидностях, как болгарские богомилы и раскольники из Драговиц. Все это совершенно одно и то же». «Совершенно одно и то же, — злобно отвечал аббат. — Одно и то же, потому что все они еретики. Одно и то же, потому что все они угрожают правопорядку цивилизованного мира, и в частности, правопорядку той империи, которую вы, если я не ошибаюсь, поддерживаете. 100, нет, уже больше сотни лет назад вы, ученики Арнальда Брешанского, жгли одно за другим поместье богатых людей и кардиналов, и это было результатом ломбардского, патаренского лжеучения. Много ужасного узнал я об этих еретиках. Прочел у Цезаря Гестербахского, в Вероне каноник святого Гедеона Эвергард как-то заметил, что его домохозяин каждую ночь покидает свои комнаты с женой и с дочерью. Он обратился, не помню уж к которому из троих, желая выяснить, куда они ходят и чем занимаются.